Жорж Бор, Юрий Винокуров. Первый среди равных. Книга третья. Глава первая. «Доброе утро, Ярослав Константинович», — радостно произнес Антипов-младший. «Надеюсь, такой ранний подъем не стал для вас большой проблемой». На часах было 7:15. К этому времени мы уже отмахали с Ратаем 20 км по утреннему лесу и успели обсудить все детали грядущего дня. Встать пришлось значительно раньше обычного, но и лег спать я еще засветло. Антон Алексеевич назначил встречу на границе наших имений. Примечательно, что выбрал он почти то же место, где не так давно был захвачен лось и банда его ручных контрабандистов. Сейчас уже ни первого, ни вторых среди живых не было. А все подчиненные бывшего ручного пса Алексея Андреевича ждали исполнения своего приговора в камерах 6-го отдела жандармерии. Сам княжич выглядел свежим и бодрым, а вот его друг из семьи Быстряковых постоянно зевал. Я был уверен, что молодые люди давно отвыкли вставать раньше полудня, и это давало мне ряд преимуществ. Младший сын соседа прибыл на место встречи вместе с дружинниками своего отца. Больше 30 хорошо подготовленных бойцов размещались на 5 вездеходах. Точно таких же. На каком прибыли мы с Ратаем? Для благородных господ была предусмотрена настоящая крепость на колесах. Я бы скорее отнес этого монстра к тяжелой армейской технике, чем к обычному транспорту. Толстая броня, встроенные артефактные щиты и несколько торчащих из бортов стволов крупнокалиберных пулеметов. У меня сложилось впечатление, что Антон вообще не планировал вылезать из этого чудовища, чтобы лично принять участие в убийстве обитателей аномалии. «Доброе утро, Антон Алексеевич!» «Ничуть, ваша светлость!» — кивнул я княжичу, а потом посмотрел на Быстрякова. «Ваше сиятельство?» «Вы уже ознакомились с планом охоты, ваша светлость?» — широко улыбнулся Антипов. «Может, у вас возникли какие-то вопросы?» «Думаю, сегодня будет очень интересный и насыщенный день, Антон Алексеевич!» — невозмутимо улыбнулся я, чем вызвал у княжича радостную и довольную улыбку. Представить, что этот человек целую неделю готовился к тому, чтобы максимально жестко меня убить, было крайне сложно. Антипов-младший буквально излучал радушие и счастье. В принципе, так мог выглядеть любой юноша, который готовится вместе с друзьями пощекотать себе нервы. О том, что ему самому может угрожать какая-то опасность, Антон вообще не думал. И у него были для этого все основания. Я ощущал в двух вездеходах нескольких магов средней силы. Еще один пожилой мужчина с армейской выправкой ходил в отдалении и что-то выговаривал дружинникам. Скорее всего, это и был тот самый Прохор, о котором говорил Аршавин. На самом деле, план охоты должен был вызвать массу вопросов у любого здравомыслящего человека. Обычно такие забавы проходили вблизи границы аномалии, но Антон решил зайти дальше. Маршрут тянулся петлей почти на 20 км вглубь зоны и потом возвращался обратно. Судя по картинке, которую прислал мне вчера организатор охоты, самое интересное должно было произойти на обратном пути. Последняя часть маршрута проходила всего в 2 км от базы дружинников Антипова. Благодаря полученным во время штурма письмам, я даже точно знал место, где должны были расположиться загонщики князя. «Очень рад, что вы настроены столь оптимистично, ваша светлость», — произнес Антон. «Должен признаться, я с огромным нетерпением ждал сегодняшней охоты. А после нашего пари в гостях у графа Старковского ожидание вообще стало невыносимым. Надеюсь, сегодня вы покажете действительно все, на что способны, Ярослав Константинович. А не только малую часть, которую я видел во время вашей схватки с Белардой. Насколько помню, у вас 2 аспекта». «Огонь и вода?» — кивнул я. Скрывать очевидное не было смысла. А вот о том, что я уже выровнял потенциал этих двух сил и создал сдвоенную сферу разума, говорить собеседнику я не стал. Такая конструкция значительно сложнее и требует серьезных навыков контроля. Но и возможностей дает значительно больше, хотя для одаренных с одним аспектом такие сложности вообще не имеют смысла. Мне же сфера давала запас сил, равный трем обычным. Если это имеет значение при расстановке сил в процессе мероприятия, то я готов выслушать ваше предложение, Антон Алексеевич. В тех документах, которые вы мне прислали вчера, на этот счет ничего не было. «Не обращайте внимания, ваша светлость», — отмахнулся княжич. «Просто мое пустое любопытство. Вы же в поединке использовали аспект воды. Вот я и спросил насчет второго. А об остальном позаботится Прошка». Я даже сначала не понял, кого имеет в виду Антон. Потом в голове что-то щелкнуло, и я посмотрел на главу дружины князя Антипова. Такого унизительного обращения к матерому воину и отличному магу я просто не ожидал. А Прохор был действительно хорош. Судя по плотности энергии вокруг его тела и свечению источника, не ниже третьего круга. И не просто третьего, а еще близкий ко второму рангу. Грубые черты лица больше напоминали каменный валун, покрытый трещинами морщин, и с полосками мха на месте бровей. Когда аспект начинает отражаться на внешнем виде одаренного, это говорит о глубочайшем слиянии и понимании своей силы. «Прошка!» кашлянул я в кулак. «Тогда вопросов у меня больше нет, Антон Алексеевич. Когда начинаем?» «Граф Калинин немного задерживается», мельком взглянув на циферблат дорогих наручных часов, ответил княжич. «Но он предупредил заранее. На выезде из Твери сегодня пробки. Думаю, минут через 10 граф уже присоединится к нам». Пока мы болтали с княжичем, Маршавин пошел к своему коллеге. Между командирами дружин чувствовалось определенное сходство, которое сложно было передать. Внешне они выглядели очень разными, однако сразу становилось понятно, что оба человека умеют держать удар и нести ответственность не только за себя, но и за своих людей. Интересно, что подчиненные Прохора и к моему Ратаю обращались очень уважительно. Даже странно было такое видеть после беспредела и наглости Лося с его людьми. «Чем планируете сражаться, ваша светлость?» — с интересом осматривая меня, неожиданно спросил Быстряков. Сам Константин Игоревич был в новеньком, еще не ношенном камуфляже. На бедре у него висел длинный нож, а в многочисленных карманах на поясе ощущались разные артефакты. Друг Антона явно рассчитывал только на свои магические возможности, потому что его оружием можно было разве что поковырять в зубах не самого крупного аномального монстра. «Или как на приеме у графа Старковского решили убивать врагов голыми руками?» «Думаю, в пределах аномальной зоны это не лучшее решение, ваше сиятельство», — улыбнулся я. «Но огнестрельное оружие я не люблю. Оно слишком часто подводит тех, кто рассчитывает на его преимущества. Поэтому решил использовать меч». Антипов-младший насмешливо фыркнул. Несмотря на то, что он показал недавно отличный уровень владения своим даром, на поясе Антона висел массивный пистолет с интересной начинкой. От оружия явно тянуло магией воздуха, а снаряды рассмотреть оказалось вообще невозможно. Артефакторы крайне неохотно брались за усовершенствование огнестрельного оружия, но сын князя Антипова сумел найти нужных людей. Или его отец, во что мне верилось значительно больше. «Оружие бывает разным, ваша светлость», — произнес княжич. «Некоторое никогда не подводит». Я внимательно посмотрел на Антона и понял, что мне не показалось. В словах соседского сына слышалось предупреждение и обещание. Парень начинал терять терпение. Слишком долго отыгрывать роль радушного хозяина у него не получилось. А я просто сделал вид, что ничего не понял. В общении с такими молодыми гордецами это был самый простой способ дать им поверить в собственную гениальность. С отцом Антона такой номер точно бы не прошел. Да и не стал бы он так глупо намекать на скорую расправу над своим гостем. В отдалении показался автомобиль графа Калинина. Александр Викторович сам сидел за рулем и лихо затормозил в нескольких метрах от нас. Его внедорожник клюнул носом и оставил две глубоких колеи в мягкой земле. «Доброе утро, господа!» — выходя из машины, воскликнул граф. «Уже года три не сидел за рулем и решил немного развлечься. Теперь думаю, что надо повысить плату моему водителю, который вечно ползает по пробкам. Прошу прощения за задержку. Как понимаю, ждали только меня?» «Доброе утро, Александр Викторович», — улыбнулся я. Граф явно не первый раз шел в аномалию и хорошо подготовился. Собственно, от представителя главного поставщика артефактов для армии императора ничего другого я не ожидал. «Рад, что у вас получилось к нам присоединиться». Обычный, на первый взгляд, много раз стиранный камуфляж Калинина по всей поверхности фанил аспектом воздуха. Можно было с уверенностью сказать, что эта одежда могла спокойно остановить не только пулю, но и когти аномальных тварей ранга до третьего. А для всех остальных у графа имелся явно непростой меч и такой же нож, а еще целый набор всевозможных артефактов в удобной разгрузке. В отличие от молодежи, Александр Викторович подготовился к охоте крайне серьезно. «Я не мог себе позволить пропустить такое увлекательное приключение, Ярослав Константинович», — широко улыбнулся Калинин. «Особенно после того, что вы продемонстрировали у графа Старковского. Антон Алексеевич показал удивительное мастерство, но вы, ваша светлость, сразили всех на повал». «Похоже, наше небольшое пари с Антоном Алексеевичем стало главной темой обсуждения того вечера», — рассмеялся я. «Приятно знать, что мы смогли немного разнообразить разговоры на приеме своим выступлением». «Скромничайте, ваша светлость», — пожурил меня представитель артефактного дома. «Думаю, еще пару недель это будет главной темой всех светских бесед. Инга Аскольдовна уже сообщила мне, что у вас появилось несколько поклонниц, которые только и ждут, когда вы, наконец, выберетесь из своей берлоги, да еще и на таком замечательном транспорте». «К сожалению, я предпочитаю более практичный транспорт, ваше сиятельство», — улыбнулся я. «Значит ли это, что вы готовы расстаться со своим трофеем?» — тут же спросил граф. И я заметил, как недовольно поморщился Антон. «Если так, то я с удовольствием его выкуплю по справедливой рыночной цене. Супруга давно мне говорит, что нам нужно что-то приличное для выезда в столицу». «Вы опоздали, Александр Викторович», — прямо посмотрев на Антипова-младшего, ответил я. «Мои люди уже продали машину. Должен признать, что сам не ожидал от них такой прыти. Да и цену взяли хорошую — почти 170 тысяч рублей». «Что ж...» — ничуть не расстроившись, развел руками граф. «Столько бы я точно не дал, Ярослав Константинович. Поэтому поздравляю вас с очень удачной сделкой». «А еще вам стоит проверить слова ваших верных дружинников, ваша светлость», — не сумел сдержаться Антон. «До меня дошли слухи, что ваш трофей был продан значительно дороже». «Обязательно все проверю, Антон Алексеевич», — серьезно ответил я. «Благодарю вас за столь важное замечание. Если дружинники меня обманули, то они понесут самое строгое наказание». «Проверьте, проверьте, Ярослав Константинович. Думаю, вы сильно удивитесь. Прошка!» Я видел, как едва заметно дернулся и сжал челюсти глава дружины князя Антипова. Аршавин моментально отвернулся, чтобы не выдать лицом свои эмоции. Ратай вообще очень резко реагировал, когда задевали кого-то из уважаемых им людей. Но приказы мои шатун помнил четко и старался вообще делать вид, что его здесь нет. «Мы готовы», — повелительно бросил Антон, когда Прохор подошел к нам. «Выдвигаемся. Ярослав Константинович просил показать ему, где его место в порядке охоты». «Двигаемся колонной до ключевых точек, господа», — начал Кожедуб. «У нас 5 вездеходов сопровождения и 1 машина для вас. Людей я уже распределил, но перед этим должен уточнить, у всех ли есть 2 имя, данное в аномалии». «Опять ты за эту чушь взялся, Прохор», — недовольно закатил глаза Антон. «Вы как дикари какие-то, право слово. Ну, какое это имеет значение?» «Традиции соблюдать положено, ваша светлость», — упрямо набычился Кожедуб, и я тут же вспомнил точно такое же выражение лица моего Ратая. Переспорить сейчас старого мага не смог бы никто. «Ваш батюшка велел мне обеспечить безопасность на этой охоте. Я обязан выполнить его приказ, хотите вы того или нет. Мой вопрос прямо относится к моим обязанностям. Мы так дальше намеченного зайти решили. А если Зоне что не понравится, то ответственность вся на мне будет». Антипов-младший посмотрел на меня и закатил глаза. Возможно, княжич ожидал какой-то поддержки своего мнения, но я проигнорировал его гримасу. «Александр Викторович!» — посмотрел на Калинина Прохор. А Антон даже покраснел от ярости. Допустить, чтобы обычный слуга, за которого держал княжич главу дружины, перечил своему хозяину, Антипов-младший не мог. Но и прямо лезть в перепалку было ниже его достоинства, чем и воспользовался Кожедуб. «Истерь!» — коротко ответил представитель артефактного дома, и Прохор уважительно кивнул. Насколько я знал, монстр, давший второе имя графу, встречался крайне редко, и некоторые даже считали его одной из легенд аномальной зоны. А еще я знал, что это чудовище имеет очень сильный аспект жизни и относится к третьему рангу. Не так прост был Калинин, как казалось. «Благодарю, ваше сиятельство», — произнес Кожедуб и вопросительно посмотрел на меня. «Полно, Прохор», — взмахнул рукой Антон. «Его светлость на 2 года младше меня, да и во владение своей всего пару недель как приехал. Откуда у него второму имени взяться? Поехали уже!» Кожедуб даже не подумал двигаться с места, спокойно глядя мне в глаза. Надо признать, что нервы у этого человека были просто железные. Мне уже хотелось высказать княжичу все, что я думаю, а старый маг жил рядом с этим человеком много лет. «Сокол!» Чуть кивнув в главе охоты, произнес я и тут же увидел, как на лице Кожедуба появилось задумчивое выражение. Антон тоже удивленно посмотрел на меня и даже комментировать мой ответ никак не стал. «Позвольте полюбопытствовать, ваша светлость. Давно ли вы получили второе имя?» — осторожно спросил Кожедуб. «На днях», — улыбнулся я. «Это имеет какое-то значение? Просто Николай Петрович сказал, что этот ритуал имеет огромное значение для тех, кто постоянно рискует жизнью в аномальной зоне. Я решил прислушаться к его совету». «И произошло это, разумеется, где-то неподалеку от границы ваших владений?» — задал следующий вопрос Прохор, и я невозмутимо кивнул. «Как и положено традициями», — ответил я. Маг пару мгновений смотрел на меня, а потом благодарно улыбнулся. Вполне возможно, что у него имелась информация о появлении рядом с границей Семикрылова, но дальше продолжать расспросы маг не стал. Доказать он все равно ничего не мог, но выводы какие-то для себя сделал. «Константин Игоревич», — повернулся к другу Антипова Прохор. «В старых аристократических семьях есть свои традиции, Прохор», — нехотя ответил Быстряков. «Как и у Антона Алексеевича, у меня нет второго имени, данного в аномалии. Согласно укладу моего рода, имя дается после обучения в академии и возвращения в родной дом». «Тогда вопросов у меня больше нет», — спокойно кивнул Кожедуб, который наверняка знал, что оба студента могли стать главной угрозой для всех членов сегодняшнего мероприятия. «На сегодня у нас намечено 4 ключевые точки. Отряды сопровождения и загонщики сделают все возможное, чтобы мы вернулись с богатыми трофеями. На точках высаживаемся и ждем сигнала от групп сопровождения. Белый дым — звери 1 и 2 рангов. Красный — 3. Если увидите черный дым, следует вернуться в машину. Водители проинструктированы и отвезут вас в безопасное место. Если все готовы, то предлагаю выдвигаться, господа». «Наконец-то!» — радостно потирая руки, поспешил к бронированному монстру на колесах Антон Алексеевич. «Идемте, Ярослав Константинович. У нас как раз будет время обсудить тактику совместных действий». «Пару секунд, Антон Алексеевич», — направляясь к своему вездеходу, ответил я. «Заберу свое снаряжение». У нашей машины меня уже ждал хмурый Аршавин. В сотый раз говорить, что ему это все не нравится, Ратай не стал. Но я это и так прекрасно знал. Вместо этого Шатун протянул мне парные мечи и оба огненных кинжала в артефактных ножнах. А следом передал мне флягу. «С Прохором я договорился, Ярослав Константинович», — сообщил Ратай. «Вторая фляга в одной из машин. Саныч присмотрит, чтобы с ней ничего не случилось». «Отлично, Николай Петрович», — доставая телефон, улыбнулся я. «Пусть Козырев зайдет ко мне в кабинет перед тем, как ехать в Тверь. Там на столе я оставил еще одну посылку. Ее нужно передать лично в руки Артуру Ибрагимовичу. Нужно порадовать нашего друга за помощь во время экзамена». «Удачи, ваша светлость. когда я пошел к транспорту с охотниками, произнес Аршавин. «Буду ждать от вас новостей». «Договорились, Николай Петрович», — ответил я и запрыгнул в салон броневика. На экране телефона отображался список из 20 контактов, с которыми я вел переговоры все последние дни. Оставалось нажать всего одну кнопку, чтобы подготовленные заранее файлы отправились ко всем адресатам. «Дела рода не дают покоя, ваша светлость?» — весело спросил Антипов-младший, когда я устроился на своем кресле. «Да, Антон Алексеевич, в аномалии связи не будет, а я не хочу, чтобы сегодня что-то пошло не по плану», — с широкой улыбкой ответил я и нажал кнопку отправки сообщения. «Сегодня будет интересный день».